Глава вторая. Виктор. Квартиру на Большой Грузинской Виктор снимал уже 3 года у приятеля отца, овдовевшего дяди Христофора. Тот жил на даче и сдал ее не потому, что нужны деньги, а скорее, чтобы присматривали за библиотекой, посудой, мебелью и прочим добром, которое на даче не умещалось. Виктору с детства можно было доверять все, сама ответственность, а не человек. Сказал — сделал. «Среди молодежи найти таких трудно, как, впрочем, и среди взрослых», — любил шутить дядя Христофор. Одним словом, Виктору жильем подфартило. Кухня, огромный санузел с красивым ремонтом и джакузи, гостиная и спальня, где почти во всю комнату широкая кинг-сайз кровать, а по бокам привинчены 2 деревянные совы, которые хозяин привез из Индонезии. Варя не раз говорила, что если бы не совы, она бы никогда к нему не переехала, на что Виктор, понимающе кивал и отвечал «верю». «Оно, может, и правда так и есть», — гнал от себя эту мысль Виктор. «Ее не поймешь». Виктор, коротко подстриженный блондин, сероглазый, спортивный, лежал на диване в гостиной. Варя как-то сказала, что цвет его волос сливается с цветом кожи, и кажется, что у него огромная круглая голова, как у плюшевого мишки. Но она редко так говорила. На животе у Виктора работал открытый, только что купленный лэптоп. Одновременно он успевал еще следить за экраном телевизора у стены напротив. Передавали бокс, Кубок чемпионов, полуфинал. Победил кубинец. Виктор опустил руку на пол, нащупал медный колокольчик в виде девушки в длинном платье и позвонил. «Бокс кончился?» В дверном проеме появилась Варя. «Ну где ты пропадаешь? И так не увидимся!» Он знал, что бокс, да и вообще телевизор, ее бесил и мешал писать. И поэтому она уходила в другую комнату, но все равно попытался упрекнуть. «Только ужинаем?» «Вкусно ужинаем?» «Да, можешь, когда захочешь». У Вари был талант к стряпне. Виктор сначала никак не мог взять в толк, откуда в доме устричный суп, кролик в апельсинах, ароматный харчо или шоколадный торт с вишнями. Его мама такого не готовила. И еще Варя любила сервировку. Это окончательно его покорило. Кто мог подумать, что заваленная работой и сочинительством, любящая читать и смотреть сериалы 27-летняя девушка, такое вытворяет на кухне. Но подобные праздники Варя устраивала нечасто. Бывали и яичницы, и консервы. И если стол особо не удивлял, это могло означать либо творческий подъем и похвалу на работе, либо неминуемо приближающийся скандал. Так что, увидев скудный ужин, Виктор предпочитал молча съесть предложенное и догнать сушками. Но в основном он был доволен. Она дарила ему эмоции и ощущение того, что ему завидуют. Варя уселась у Виктора в ногах спиной к телевизору. Почувствовав неладное, он инстинктивно нашел пульт и уменьшил звук. «Что-то не так? Ну давай в театр сходим, в любой, отсижу». Отношения с театром у Виктора никак не складывались, причем с каждой новой попыткой прислушаться и вникнуть в происходящее на сцене он все больше в этом убеждался. Последний раз они были с Варей на Чехове, ей захотелось неизвестно в какой раз на этот тягучий и бесконечный вишневый сад, который он так и не осилил в школе. То есть прочитал, но не осилил, оставшись с воспоминаниями, что это была трагедия, комедия и пародия одновременно, что там был старый Фирс, которого забыли, да, пожалуй, и все. Чудо не случилось, он опять остался при своем мнении. Утомляющая гипертрофированность выразительных средств. Ни больше, ни меньше. Вычитал где-то эту фразу и козырнул. Варя дотянулась до диванной подушки и устроилась поудобнее. «Как великодушно!» «О, нет!» — воскликнул Виктор и театрально ударил себя по лбу. «В эту субботу не могу, у нас же день рождения! Сколько нам?» С этими словами он придвинулся вплотную к Варе и целомудренно поцеловал в щеку. Варя вытащила из кармана треников сложенную записку. «Название духов я написала, остальное на твое усмотрение». «О, Шан-зе-ли-зе!» — прочитал по слогам Виктор. «Париж навсегда». Варя кивнула. «Что продюсер-то хотел?» Он все-таки интересовался даже больше, чем ей казалось. «Новый заказ на статью. Певица опять. Свежа, как платье из химчистки. Я уже не знаю, что про этих содержанок придумывать. Терпение мое лопается, и пошлю я все это к черту в один прекрасный день». «Нет, дорогуша, так нельзя». «Что нельзя?» «Нельзя 5 раз в году менять работу. Я знаю, к чему ты клонишь». Так не принято среди нормальных людей. Во всем есть польза. Я вот за 4 года доработался до приличной должности. Было нелегко, но терпел. Еще как терпел, аж зубы скрипели. А тебе и деньги за это платят. Мне всегда хорошо платят, огрызнулась. Правда, редко. На самом деле Виктору совершенно не хотелось ни портить ей настроение, ни строить из себя удачливого умника. Ему было так хорошо, легко на душе, когда она сидела рядом и лепетала о своем мирке в теплой уютной квартирке дяди Христофора, что он тут же заткнулся. Зачем он полез со своими советами? Пусть меняет работу хоть каждый месяц. «Бобров! От хамства человек глохнет!» — обиделась Варя и даже выпрямила спину. Ей платили и нередко, и немало. «Да я ж за правду! Кто тебе еще скажет все, как есть?» «За правду?» — возмутилась Варя. «Это я говорю, как есть, всегда и всем. А ты только что научился на меня глядя. Ну ты наглец!» Когда она нервничала, на красивом носу раздувались ноздри, и она становилась похожей на породистую кобылку. Он обожал этот момент. «Послушаем, что нам скажет тетя Света в субботу. Я готов». «Я так давно ее не слушаю. Ладно, театр ты мне должен. А это хорошо». Она встала и подошла к своему компьютеру. Виктор прибавил звук.